слово, потому надо еще уважать крепко, что и во едином слове бывает вездесущий и вся исполняющий, единый и нераздельный Господь. Потому и говорится: «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе, что в одном имени сам Сы Господь, простое существо, единица преснопоклоняемая».